Глава 28. Разбитая на осколки. Часть 2. Лиза. Я не помню, как доехала до своей остановки. Все слилось в какую-то серую кашу. В автобусе воняло мокрой шерстью, дешевым дезодорантом и чужой усталостью. Люди вокруг толкались, наступали на ноги, кто-то громко шмыгал носом прямо в ухо, но мне было все равно. Я ехала на автопилоте, как зомби в дешевом ужастике. В голове крутилась одна и та же сцена. Витрина, свет, Ник, та девушка. Когда я подошла к двери квартиры, руки тряслись так сильно, что я 3 раза роняла ключи. Звук падающей связки о бетонный пол подъезда казался оглушительным. Наконец я попала в скважину, повернула ключ и ввалилась внутрь. Дома было тихо и темно. Пахло утренним кофе. Я не успела помыть турку, и теперь этот запах, густой и горьковатый, казался мне запахом какой-то другой жизни. Жизни, где я была счастливой дурой. Я даже свет включать не стала. Не хотела видеть этот бардак. Разбросанные эскизы, немытую кружку на тумбочке, свои дурацкие яркие носки на полу. Просто сползла спиной по стене вниз прямо на грязный коврик. Ноги разъехались, куртка задралась, но мне было плевать. Я сидела в темноте, обхватив колени и пялилась в пустоту. «Кто она вообще такая?» — спросила у вешалки с одеждой. Голос прозвучал хрипло, жалко. «Я клиническая идиотка», — как любит говорить Катька. «Сама себе придумала сказку, сама раскрасила наши отношения в романтические цвета, которых там никогда не было. Ой, он привез мне кофе!» «Ну да, потому что я вечно сонная». «Он укрыл меня пледом!» «Конечно, чтобы я не заболела и не пропустила сдачу проекта, это же просто забота, дружеская!» «Ой, он приблизился, чтобы поцеловать!» «Держу пари, в тот момент у меня было что-то на лице!» «Боже, какой стыд!» Просидев так 5 минут, я с трудом поднялась и посмотрела на свое отражение в зеркале. В полумраке было видно только силуэт. Растрепанные волосы, мешковатая толстовка, старые джинсы. Подросток-переросток, не больше. Несколько раз моргнув, я снова взглянула на толстовку. Толстовку Ника. А затем не сдержалась. Слезы полились по щекам. Резко скинув куртку, а после и кофту, я швырнула ее в сторону, оставшись в коридоре в одном лифчике. Простеньком, с толстыми лямками. Держу пари у той сучки и белье подстать. Какое-нибудь кружевное, дорогущее. Понятно, почему он выбрал ее. Рядом с ней он выглядит мужчиной, рядом со мной старшим братом. Глядя на весь этот хаос, я скинула кеды и прошла в комнату. Рухнула на кровать, как камень, и уткнулась лицом в подушку. Как же больно, как же жжется. Но зачем он так со мной? Зачем давал мне эти надежды? Зачем смотрел такими глазами, когда я что-то рассказывала? Зачем приносил мой любимый латте с карамелью? Неужели ему просто нравилось, что я бегаю за ним, как верная собачонка? Тешил свое самолюбие? «Ненавижу», — прошептала я в подушку. «Ненавижу тебя, чтоб ты провалился со своими макетами, с этой су...» Протянув руку к штанам, я нащупала и достала телефон. Руки дрожали, экран был заляпан, но мне нужно было это сделать. Я открыла наш чат в мессенджере. Последнее сообщение от него пришло еще позавчера. То самое, когда он сказал, что у него дела. Вот, значит, какие дела. Я начала печатать. «Я видела тебя в магазине». «Нет, слишком прямолинейно, я ведь не его девушка». «Не пиши мне больше». «Истерика, чистой воды драма. Иди к черту со своей новой телкой». Очень хотелось отправить именно это. Прямо очень. Но в итоге стерла. Смотрела на мигающий курсор в строке ввода. Злость потихоньку уходила, оставляя после себя выжженную пустоту. Не буду устраивать сцен. Не буду бить посуду. Не буду выяснять отношения и спрашивать, а кто она, а как же я. Я не доставлю ему такого удовольствия, видеть, как я унижаюсь. У него своя жизнь, у меня своя. С дедлайнами, статьями и растворимым кофе. Тем самым мерзким, но честным. И эти жизни больше не должны пересекаться так тесно. Хватит. Не позволю. Я вышла из чата. Зашла в настройки профиля. Палец завис над кнопкой «Отключить уведомление». Нажала, чтобы больше не вздрагивать из-за вибрации телефона. «Скрыть истории». Нажала, чтобы больше не видеть эту счастливую рожу. Хотела нажать и заблокировать? Честно, хотела. Но рука дрогнула. Не смогла. Пока не смогла. Это было бы слишком финально, как отрезать себе руку. Мы все-таки учимся в одном универе, у нас общая компания. Просто отшвырнула телефон на другой конец кровати, зарылась под одеяло с головой, создавая себе темный кокон. Здесь, в духоте, я наконец-то дала волю настоящим слезам. Не тем тихим, что были в магазине и в коридоре, а настоящей истерике. С икотой, со всхлипываниями, со вскриками. Я плакала не о нем. К черту его! Я плакала о нас. Оплакивала шутки, понятные только нам двоим. Наши ночные переписки, наши мечты, наши романтичные моменты. Оплакивала тот самый сэндвич с ветчиной, который я готовила ему с такой любовью. «Все!» — шептала я в мокрую подушку, захлебываясь. «Все, Лиза! Конечное!» Завтра я проснусь другой. Буду холодной стервой. Буду деловой. Я буду супер-Лизой. Мы будем пересекаться в коридорах и на парах, защитим диплом, и я уйду. Уйду в другую жизнь, где нет Коли. А сегодня? Сегодня мне просто нужно пережить эту ночь и попытаться собрать себя заново из тех мелких, острых осколков, в которые превратилось мое сердце. Может, склею супер-клеем? Или замотаю синей изолентой. Как-нибудь справлюсь. Переживу.